Глава 7. Через 3 дня Трод протянул здоровенную тяжелую штуку. «Крути вот это колесо!» «Ой, ничего себе! Весила штуковина очень немало. В размах была, конечно, куда как поменьше того, что работалось прежде. Но вес, пружинные металлические детали вместе тянули реально под пут. Ручка на колесе возле приклада проворачивалась довольно быстро». Зубчатое колесико плавно шло по металлической рейке. В целом зарядка получилась дольше, но значительно легче. Взведя тетиву, парень вложил железный штырь и прицелился в дерево. Бум! Стрела очень громко вошла в мишень. А ведь это уже реально боевое оружие. Это не охотничий инструмент. Тяжело только. Так, я уже сказал, без сварки и электроинструмента лучшего не сделать. Переделывать мирные инструменты так было сложно. Весит много, но нам его еще на себе и не таскать. В броневике несколько смотровых щелей оборудованы для стрельбы изнутри. Так что, пойдет идеально. Что ж, молодец, товарищ боец. Орел. Родина в лице командования выражает одобрение. Надо таких штук еще чем больше, тем лучше. Стрел к ним тоже надо. Вообще, надо с этим что-то думать. Точить это все вручную. Это жесткое извращение. А что бывает хуже извращения? Убыточное извращение. Поработать бы там, где электричество есть, инструмент соответствующий. Мечты – дело сладкое. Вот только если перемечтаться о том, что ты парашютист, особливо смешивая и не закусывая, то утку тебе будут подкладывать от долго до пожизненно. Полеты из окна – самая дорогая разновидность авиалиний. Трот даже не улыбался. «Да знаю, знаю, в штаб тебе нельзя». Слишком велик риск нарваться на ментата. Сколько еще таких самострелов и стрел успеешь за те 1,5 недели, что осталось? Еще на 2 материалов хватит. Тут в этом вопрос. Если заметим подходящий магазин, его надо будет распотрошить. Стрел 6 десятков примерно, но разброс может быть не слабый. Тут скорее вопрос во времени и тупой работе на силу. Хорошо. Планы продуманы, и теперь я тоже впрягаюсь. Делюсь величием своего разума. Чтобы как-то выжить, нам так или иначе придется работать под кем-то. По возможности на себя, ясное дело. Но избежать войны за темы, пока мы к ней не готовы, мы можем только по договору с тем, кто так или иначе ими владеет. Вот только нарваться на этом пути можно на многое, а результат будет один – кранты. Нам все же нужно, чтобы нас не отработали, как расходный материал. Что мы можем отыграть для этого? Ставить на законы и правила не выйдет. Плохо тут с этим. Слишком легко и часто их нарушают. Нам же хватит и 1 раза, и кранты. Давить на выгоду не выйдет. Слишком многие играют только на здесь и сейчас, а то и вообще я так хочу. Хватит и 1 раза, когда кто-то предпочтет кайф от синицы в руке, и подставы в надежде у меня непременно получится. Для нас же это все запросто, кранты. Что даже здесь более-менее надежно, суть, привычки и шаблоны человека те, которые уже натура. Вот их люди и их стаи меняют довольно редко. Вот с этим можно работать, вот это более-менее, с оговорками сила уже годится для опоры. Только тут надо знать, а не догадываться. Так что координаты этого кадра географа – это на деле сокровище, намного круче нашего броневика. Информация реальная и достаточно качественная. Это позволит нам победить в этой вонючей игре. А потом дело за малым – найти нужных ребят да убедить их в нашей перспективности. Фигня вопрос, практически пустяк. Он иронически скривился. Что ж, оптимизм и паранойя – кони нашей веселой тройки – везущий к победе. Погодь, а третий конь? Удача, мать ее! Радар улыбался. Серо-зеленая туша броневика пряталась в тени разбитого здания. Сзади на тросе был прикреплен грязный до непреодолимости цвета раздолбанный 2-колесный прицеп. По сути, легкая открытая тачка. Радар скучающе оглядывал окрестности через смотровые щели кузова. Еще раз, сколько здесь срок перезагрузки? 34 дня. Но бывает разброс дня на 3-4. Трот, не открывая глаза, с удобством откинулся на лавке сиденья. Сейчас, по твоим расчетам, 33-й. Может, мы поторопились? Сидели бы в гаражах, точили стрелы. Все дело, не так скучно. После того, как пройдет перезагрузка, гонка на приз пойдет за минуты. Без броневика шансов на успех не было бы вообще. Полиция, охрана, стая зараженных или рейд со стаба, итог один. Хм, помню я это все. Это я просто от скуки болтаю. День мы здесь уже висим, и улей знает, сколько будем висеть. Радар отлип от щели. Наше преимущество стоит ценить. Сколько весит дневная норма воды и еды? Многие ли могут просидеть несколько дней на пустом кластере с запасом, притащенным на горбу? Без техники дохло, а технику надо заправлять. Так что преимущество над конкурентами у нас знатное. Не настолько, как думаешь. Тот же Смайл, пожалуй, способен так затихариться, если знает где-то ручей или что-то вроде. Чтобы за водой далеко не лезть. Еды сколько надо с собой притащить на велотелеге вполне реально. Это я все к чему говорил. Надо карты какие-нибудь, в рейде подрезать или нечто вроде. Хоть домино, радар поиграл пальцами. Карты так карты, что до конкурентов в любом случае добираться им придется до нужной точки ощутимо дольше. А нам хватит и получаса превосходства. Что ж, все к лучшему. После 2 недель физической подогонки имеем право на расслабон. Жаль только без винишка или книжки хорошей. Спустя 2 дней. Свежий ветер задул в смотровую щель. Он пахнул кислятиной. Чуешь? Поехали. Радар залез в башенку пулеметчика. Трот сел за руль, и броневик, быстро разгоняясь, поехал к цели. Хватил на цепу хорошо. Машина летела плавно и быстро. Сказывалось и то, что маршрут был хорошо проработан и на карте, и на местности, еще до залегания в засаду. Когда искали нужный магазин в первый раз, все же пришлось потратить немного времени, прикидывая ориентиры и улицы. Все же ушлый квас отнюдь не стремился облегчать поиск жирных кормушек на своей территории. И карте сильно не хватало детальности, но разведка определяет ход дела, и теперь машина шла по знакомому пути. Прохожие удивленно оглядывались на экзотическую технику. Мужчины, женщины, дети. Это была жизнь, былая жизнь. Чистая, спокойная, легкая, травоядная. «Какой здесь шанс?» Голос парня сорвался на хрип. 1 из 10 примерно. Трот был спокоен. Не мы их сюда сунули, не в наших силах кого-то здесь спасти. Никак. Относись к этому, как к новостям по ящику. В прошлой жизни ты же не страдал по поводу того, что в Африке негры миллионами дохнут. Дохнут себе и дохнут, хоть миллионами. Это не негры, но и не люди твоей страны. Люди. Ты ж от криминальной хроники на стену не лез, менты не записывался. Радуйся уже тому, что тебе не приходится их самому как баранов резать. Уже с ума не сходишь. Ты же не рвался переделывать мир. Жил себе и жил. Вот и сейчас смотри кино и забей. То кино, а чувствовать, что ты здесь и сейчас не можешь ничего. Ничего. Тошно. Тошно. Но этого редко дохнут, если только не результат несвежих консервов. Ладно, хватит. Тебе и самому от всего этого жить не хотелось. Не лги любимому начальству. А ты что предложишь? Даже просто принимать хоть один кластер на фильтровку, хотя бы с чисто шкурными интересами, это ресурсы стаба и не самого слабого. Где споронов столько возьмешь на массу народу? Пекло штурмом зачистишь. Ты круче Александра Македонского? Взять на меч пекло, стать круче Македонского. Ты знаешь, ты говоришь интересные вещи. Мне нравится. Посоревноваться с Сашком Македонским или тем усатым типом, который намотал на траке нечисть бесноватого вегана, это не скучно. С перчиком получится жизнь. Впрочем, сходить с ума надо грамотно. Действовать по силам и последовательно. Так что пока едем к магазину и резво. Парень как-то рывком сменил тон от дурашливости на жесткий приказ. Чур до того, молча и флегматично сидевший на боковой лавке, удивленно вскинулся, окая сильнее обычного. Александра Македонского знаю. А кто такой усатый? Что за правитель такой памяти, что в суе не поминается? У вас 9 мая празднуется? День Победы. Протянул радар, не оборачиваясь от смотровой оптики. Нет. Ну, в 3 словах. Правитель такой, зная по знамениям о грядущей большой войне, создал очень сильную армию. Чтобы ее создать, казнил многих из шишек, чтобы послушание имели, а себе хапали поменьше. Ну и Низе отжал жестко до крайней бедности. Армию создал реально сильную. И когда пришел страшный враг, враг, стремившийся не просто подчинить или даже ограбить, а истребить всех, она победила. Эту большую победу празднуют и спустя почти век. Тогда почему не поминают правителя, если не по личному имени, то по священному? Сложно все с этим. Жестокости было много, грязи, случайных пострадавших. А что, на большой войне бывает иначе? Нет, не бывает. Не бывает. Давай об этом когда-нибудь потом. Узнаваемая вывеска оружейного выехала впереди по улице. Трот, давай за пулемет. Чур, за мной. Рейдеры вломились в магазин пары развеселых слонов в посудную лавку. Продавец, молодой парень с бейджем на груди, шокированно смотрел на направленный в лицо ствол. Хочешь жить, делай, как говорю. Все одно электричества нет, связи нет тоже. Магазин не твой, а вот жизнь твоя. Все понял? Тот, проглотив, кивнул. Радар огляделся. В магазине, кроме продавца, было несколько посетителей, мужиков разного возраста. Вот это, пожалуй, удачно. Ты и ты бегом вперед. Делайте, что сказано. Ты, он ткнул стволом бледного продавца, ведешь на склад. Нам нужны патроны в первую очередь. Резко давай. Завершающий рявк с искаженным лицом добавил всем скорости. Мужики по двое тащили груз из склада на улицу. Вид броневика добавил отторопи на лица. Под пугающим надзором вооруженных рейдеров подневольные грузчики бегали реально быстро. Чур отдельно вынес и загрузил в броневик охапку стволов. Стволы выглядели круто, поблескивая оптикой и металлом магазинов. Стволы не так важны, как патроны, так что не увлекайся. Но тоже нужны, и я их размещаю только в свободное от ящиков пространство. Ходка. Раскрасневшиеся мужики заметно замедлились. Экс-студент с явным удовольствием изучал склад. Вскрыв характерный ящик, он сунул в карман камуфляжной куртки маленький пистолетик, очень похожий на столь памятный ему. Добавил к нему несколько пачек патронов. «Веселее, ребята! Загрузите еще прицеп, свободный, как Африка!» Чур, сопровождавший грузчиков, тоже что-то тащил в упаковках. «Еще ходка, еще!» Мужики выгружали в прицеп очередные ящики, когда буквально через дом раздался страшный крик. Еще более страшно было то, как резко он оборвался. Вот и твари подоспели. Из проулка между домами выбежал пацан-подросток. Слепо таращаясь выкоченными глазами, он бежал вперед. Неимоверно быстро летя по прямой, он уже миновал десяток метров, когда за ним вылетела костяная горилла. Рубер. Буквально за два прыжка тварь догнала бегущего, удар когтистой лапой. Не надо было быть медиком, чтобы понять, что пацану все. Не спасет никакая сила. Не обращая внимания ни на что, хищник урча начал рвать тело. За ним начали вылетать другие, окружая вожака. На все про все события заняли пару секунд. Радар рявкнул остолбеневшим грузчиком. «Магазин быстро, дверь закройте за собой». Говоря, он уже нырял в люк, закрывая его за собой. Чур в это время был на складе. «Трот, почему не стрелял?» «Сначала не успевал башню развернуть, потом шуметь не хотел. Если получится, стоит обойтись без пулеметного шума, стрелами». «Дело». Радар поднял пудовую дуру арбалета, целясь через щель. С нескольких метров тяжелый болт ударил крайнего костяного в череп. Тушу буквально отбросило назад. Граненый болт, ударивший под почти прямым углом, прошил и костяную броню твари улья. Зверина забилась в корчах на асфальте. Рейдер, как смог быстро, начал крутить ворот зарядки. Когда он распрямился и начал целиться, вторично картинка сменилась. Зверюшки поменьше отхлынули назад, оставляя два тела с торчащими стрелами. А на броневик, распрямляясь жутким взглядом белесо-желтых глаз, уставилась бронегорилла. Тварь буквально одним прыжком пересекла метры до цели, нанося удар, похожий плечом. Броневик едва не перевернулся, несмотря на загрузку. Пятясь задом, зверина начала набирать расстояние для повторного удара. Сорвав с плеча осеевский автомат, радар прицелился в морду твари. Ствол затрясся длинной очередью. Клац, патроны кончились. Рубер, качнувшись, растянулся мертвым мясом на асфальте. Хорошо отстрелялся. Попасть с быстрого прицела в глаз — это надо суметь. Трот все так же невозмутимо долбанул стрелой очередную тварь. Спасибо улью, пофартило. Я хотел лишь сбить ему прицел. Говоря, как вытащенная из воды рыба, с трудом сводя рот, чтобы не клацать зубами от рвущегося наружу страха, радар продолжил. Добиваем, погань. Тугой ворот зарядки под ладонью. Прицел, труп, повторить, повторить. Долбанные зомбаки, поначалу растерявшиеся и замерзшие, офигительно быстро сдернули туда же, откуда появились. Толстая майка под курткой была мокрой насквозь. Рейдер тяжело дышал ртом. За эти несколько минут он выложился больше, чем за недели тяжелой работы. Трот рядом выглядел намного лучше. Все же выносливость ветерана улья — это вещь. Радар без спешки вставил новый магазин, достав его из куртки. Используя дар, огляделся во все стороны, припадая к щелям. «Ты потрошишь, я прикрываю. Пошел!» Блондин, блеснув на солнце наклоненной башкой, начал шустро разделывать тела. Экс-студент, высунувшись из люка, напряженно пялился вокруг, поводя автоматом. Дверь магазина открылась, из нее рысью побежали груженные ящиками мужики. За ними с коротким карабином в руках топал Чур. «Похоже, это все, больше не влезет». Он обернулся к радару с вопросом на лице. Продавец пялился на трупы тварей и растерзанное тело в луже крови. «Что вообще происходит? Что же? Объясните мне!» Он умоляюще уставился на радара. «Вы попали в параллельный мир, куском квартала. Это его милые коренные обитатели. Это все. Все свободны». Парень, немногим старше самого радара, ошарашенно протянул, слепо глядя на рейдера. «Если так, если это правда, то что теперь нас ждет?» «Выживайте, как все. Ничего не зная об этом мире. И что? У вас преимущество. Вон целый склад оружия за спиной. У остальных в этом кластере его нет». Пропустив Чура в люк, от рота за руль, рейдер собрался развернуться и закончить разговор. «Возьмите нас, мы будем полезны, так или иначе». Он не клянчил, говорил тихо, но твердо. Приходивший трот качнул угловатой головой. «Взяли бы мы вас таких красивых, разика по четыре, да вот беда, ориентация не наша, да и времени в обрез, так что все сами. Удовольствие человека и жизнь человека – все главное в этом мире в его руках». Он развернулся, открывая дверь кабины. Радар что-то думал, пристально глядя на четверых салаг. «Верхом на прицеп и держитесь, как сможете». Перехватив прищуренный взгляд Эксмура, он подошел и очень тихо сказал тому на ухо. «Не смотри так. Будем проезжать цветочный магазин на обратном пути. Остановишь. Выложим несколько ящиков и пересадим под броню. Приманивать зомбаков мясом на веревке я не собираюсь». «Это самое меньшее 6 ящиков. Дороговатая благотворительность». «Вообще не она. Того стоит. Потом разъясню. Сейчас поехали. Время – жизнь». Оглянувшись на уже рассевшихся на прицепе четверых пассажиров, вцепившихся побелевшими пальцами в бортики, он нырнул в бронедверь. Броневик не без гоночного изящества развернулся и, набирая скорость, поехал в обратный путь. Этакий чугунный танцор в дальнем забеге. На те несколько сотен метров, которые рейд проехал до памятного магазина, твари им по пути не встретилось, хотя люди с открытых мест уже куда-то делись, улица опустела. «Перерождение уже массово пошло, что думаешь?» Радар окликнул водителя по внутренней связи. «Может быть, разные бывают психозы, но рановато еще. Здесь на это нужно хотя бы часов 4-5. Скорее крупный зверяк пробежал. Тоже хватило бы по уши». Тормоза скрипнули. «Так, Трот, сиди в кабине. Чур, давай за пулемет. Хоть как-то, если что, я побежал». Радар выпрыгнул перед прицепом. «Вы четверо берете вот даже за этого штабеля ящики и тащите в ту дверь. Бегом, если жить охота». Рейдер напряженно озирался, в полную силу используя дар и бинокль. Поблизости никого не было, даже в магазине было пусто. Видимо, продавец, когда ему стало плохо, рванул за помощью и медициной, даже не подумав запереть за собой дверь. «Себя-то помнишь? Вот ты много тогда думал». Надев на левую руку 3 рулона скотча, видимо, использовавшегося здесь для упаковки товара, Он смотрел, как ящик за ящиком сгружаются позади прилавка. Потом ткнул рукой в проем входа бронедвери. «Все, хватит. Один сидит, трое стоят. Можете меняться. У нас не такси. Комфорт в условия не входит». Еще раз оглянувшись, радар хмыкнул. «Тиха над нашим ульем ночь, но сало лучше перепрячем». Он плотно закрыл дверь магазина и запрыгнул следом за новыми пассажирами. Залезая обратно на свое место пулеметчика, рейдер скинул скотч Чуру. «Если кто-то теряет сознание, сматываешь руки-ноги. Понял?» «Понял». Дальнейший поход был напряженно скучен, как стояние за станком рабочего, как езда дальнобойщика. Напряженное внимание и скука – практически работа. Лишь спустя какое-то время внизу послышалась возня, причем быстро прекратившаяся, потом опять. Броневик встал. Это была автостоянка в нескольких часах езды от перезагрузившегося кластера. Сюда было решено переехать после рейда, за большую вероятность возможности досливать горючего. Радар глянул вниз. Двое покупателей, плотно перевязанные скотчем, конвульсивно бессмысленными движениями насекомых, дергались на дне броневика. «Скотча ты явно не пожалел. Руки, ноги и рот, несколько слоев. Ишь ты! Так они же не просто в горло полезут, они кусаться будут. Я такое видела уже, не хочу больше». «Ясно, вылазим все. Тут привал, едим, спим, отдыхаем». Местом стоянки рейдеров стала относительно недавно перезагрузившаяся автостоянка. Следов охраны не было. Ушли ли они как зараженные или еще в своем уме, но люди явно просто ушли своими ногами. Двухэтажная обзорная будка-башня как нельзя лучше подошла для лагеря. Вид на неказистые двухэтажки и пустыри не слишком радовал глаз, но давал неплохие шансы засечь любого гостя. Стол на втором этаже со стульями вокруг стал обеденным. Трот и Чур с явным удовольствием расселись, с ясноглазым детским кайфом изучая свои новенькие карабины с оптикой. То один, то другой брал пушку из угла и начинал рассматривать. На столе стояли консервы, сухие хлебцы в полиэтилене и чай, гретый на спиртовке. Ужин не лучший, но и далеко не худший. Радар морщил рубал свой тушняк пластиковой вилкой, искоса поглядывая на двоих свежачков. Потом отставил банку. «Вот теперь я реально понимаю то кафе на стабе. Этак-то оказывается, что цены у них божеские. Пожрать так, что придется пару-тройку неделек, и за человеческую еду от хорошего повара отвалишь и куда побольше». Свежаки отмалчивались за своими консервами, подавленно уйдя в себя. Один из оставшихся был седой, невысокий и худой мужик, лет за 50. Другой тот же продавец в рубашке с бейджем. Здесь, среди пустых построек и нежилого духа, он смотрелся, как голый босой негр в бусах в центральной библиотеке, а то и на космодроме. Рейдер дурашливо продолжил. «Орлы, кто скажет, какой самый крутой трофей в нашем рейде мы взяли? Вот эти ваши железяки? Это фигня на самом деле, честно-честно. Из них все одно стрелять, только дело вредить. Потому как на выстрел запросто прибежит рубер, стая руберов, а то и элита. В броневике, может, живы и будем, но охота точно накроется. А уж тебе, Чур, стоит и вообще пушку оставить. Карабин не мелкашка. Чтобы попадать во что-то, уметь надо». Чур набычился. «Научусь». «Где научишься? На какие патроны? Два патрона, один спорон, если кто забыл. Это стрелы у нас самодельные, да с выниманием. А патроны надо где-то добывать». Трот хмыкнул. «Учиться это, да, дорого. Но насчет шума тут ошибаешься. На многих стабах есть умельцы по части самопальных глушаков. Спроси при случае. Не везде, конечно, но далеко не редкость. Спрошу, пренепременно. А пока зацените мой гений. Вот он, наш бесценный мегатрофей. Что бы вы без меня делали?» Радар жестом фокусника вынул из карманчика колоду сувенирных карт, видимо, подрезанных в том же магазине. «Кто во что умеет?» Короткая дискуссия пришла к тому, что в дурака умели все, включая Чура и свежаков. Экс-студент продолжает веселиться. «Да здравствует! Самое узнаваемое явление Вселенной и игра его имени. Слава им во всех мирах! Давайте радоваться! Я сдаю!» Сдача следовала за сдачей. Компания, вопреки всему, втягивалась во всепоглощающий кайф азарта. Неожиданно парень, продавец, хрипло выдавил: «Что-то мне...» И без сознания сел ничком на стол. «Чур, покой, это у тебя лихо выходит. Куда его потом?» «На первый этаж, к двум другим куколкам. Посмотрим, может, себя придет человеком. Заодно проверь состояние других. На всякий случай». Через десяток минут рейдер вернулся. «Все нормально. Поехали дальше. Сдаю». Еще несколько конов, и седой мужик, оцепенело закрыв глаза, откинулся назад к стене. «Все, покой этого». Радар устало хлопнул свои карты на стол. Он больше не улыбался. Трот сделал то же самое. «Ну, мон-женераль, может, теперь объяснитесь?» «Что объяснять? Почему я не хотел говорить людям, что им светит в течение часа-двух?» «Тяжеловат вышел бы разговор с непредсказуемым развитием и абсолютно бесполезный». «Нет, это я как раз понял. Лихо ты сработал. Красава, красава. Я про то, зачем все это вообще?» Чур, закончивший делать скотч-мумию, тоже поднял удивленное лицо. «Мне тоже интересно. Когда я приходил в себя на свежем кластере, я встретил там группу рейдеров на такой специальной машине. Вроде обычного микроавтобуса, только явно обваренного броней и шипами. Я просил их о помощи, но все, что получил, указание идти подальше. Если жить хочу. Даже направление к стабу не дали». «Шикса, почему они не стали помогать? Почему это сделал ты, причем в большой убыток себе?» «Они не стали, потому что тупое быдло с мышлением рыбки в аквариуме. В голову в основном едят, еще иногда пьют. Чтоб ее песни петь или кирпичи разбивать, так это уже следующая ступень развития, практически гениальность. По жизни такое далеко не всегда лузеры, но выше своего потолка им делать нечего. И имеют такие от жизни то, что им полагается. Что до второго вопроса, то тут ты его задал уже неправильно. Мы не в убытке. Если хотя бы один из свежаков оклемается, у нас в руках будет шанс на дар. Дар, он ведь разный бывает. В том числе ксер, ментат, лекарь и некоторые другие. Если у тебя есть хотя бы один спорон в резерве, отчего не сыграть эту игру? А если ты не печальный лузер, он у тебя есть. Если еще голова есть, то есть и понимание, что и чего стоит на перспективу. Ставка и возможный выигрыш понятен?» Трот хлопнул себя ладонью по лицу, скривившись, как от зубной боли. «Это должен был сообразить я. Я же помню. Если бы соображал, был бы главным. Кроме дара свежак, это еще и навыки. Стрельба или руки из нужного места для техника. Вот если б ты, Чур, хорошо с пулеметом управлялся, так это бы решило многие вопросы. Но чего нет, того нет. Так что проверить на навыки – это вторая лотерея. Но даже если новичок окажется полным нулем, пусть еще и с характером принцессы-гопника, то его можно запросто сбросить под небольшой долг на стабе. В памятном кафе такого вполне бы взяли. Это нам на броневик такое не треба. А тому же Смайлу вполне сойдет. Один спорон в минус, пять в плюс. Не самая плохая арифметика. Что до убытков от груза, то не должно быть убытков. Я посмотрел, сколько там машин вдоль улиц стояло. При таком количестве горючего нам самый резон туда вернуться для охоты. Заедем мы туда дня через три, как рейдерская суета спадет. А если уж возвращаться, то и заначку мы заберем. Но даже если не пофартит, на все воля улья. Трот, помнишь наш разговор? Я скорбеть не стану. 6 ящиков грошовая цена за то, что знаешь, что сделал то, что ты мог сделать. Более чем не последние 6 ящиков». Трот с каменным лицом очень медленно кивнул. «Эти 3 дня мы тут будем пережидать?» «Зачем? Нам надо сбыть лишку патронов, снаряги, стволов. Нам нужно бухла, наживчик и еды бы. До дна запасов еще далеко, это хорошо. Но зачем доводить до дна? Глушаки, про которые ты говорил, тоже было бы неплохо добыть. Значит, едем к стабу». «Именно, я смотрел карты. Стаб-остров – первый кандидат. Что о нем знаешь?» «Невелик по размерам и численности. Хорошо защищен. По местным меркам до чистоплюйства приличное место. Торговля неплохая, но достаточно дорогого уровня. Это все, что знаю». Эксмур слабо скривился. Вот и поглядим. Езды туда ближе, чем к санаторию. Но почищенный нами сегмент точно не их делянка. Сбудем товар и через эту же автостоянку опять на охоту. Набьем споронов, загрузимся там же горючкой и в путь. Так лучше, чем по первоначальному плану. Меньше загруза. Прощай, труба зовет, солдаты в поход. Чур, хорэ прохлаждаться, тащи вниз нашего гостя и возвращайся. Еще сыграем пару конов. С постояльцами что хочешь. А что с ними? Скинем по пути и все, даже освободим частично. Возиться с забиванием лишний труд, к тому же хлопотный. Один запах крови чего стоит. Или есть интересные идеи? Нет, пожалуй, что так хорошо. Сыграли еще несколько партий. Наконец радар налил себе ступку живчика, выпил залпом. Рядовой, проверь наших куколок, да давайте решать с ночевкой. С лестницы появился чур с неописуемой улыбочкой. Этот седой, который остался в уме. Что ж, пойдем ну поглядеть. Экс-студент натянул защитные кепи, висевшие на гвозде, и полез по лестнице вниз. Трое валявшихся мумий свежаков пялили одинаково бессмысленными взглядами пустых гляделок. А вот взгляд серо-голубых глаз мужика, полчаса как отправленного вниз, был вполне разумен. Радар вынул узкий нож из ножен на поясе и аккуратно, но не слишком, стал снимать скотч с головы и рта. «Скрещением, новичок! Руки давай! Повезло тебе, ты остался живым и в здравом уме! Или не повезло, теперь тебе придется выживать дальше!» Трот задумчиво поднял палец вверх. «Живые периодически завидуют мертвым, но только у нас в мире для этого на несколько причин меньше. Уразумей, теперь тебе не грозит ни геморрой, ни простатит, ни возрастная деменция. Живи себе сколько сумеешь, молодым и счастливым. Все для счастья на халяву с единственным незначительным пунктиком. То есть, пока тебя не пустит на тушняк один из веселых аборигенов, ты их видел». А момент этого веселого события во многом зависит от тебя. Так что уж постарайся быть полезным нам, чтобы не отправиться к ним. Радар грустно смотрел на дергавшегося, перемотанного скотчем парня. Жаль. Очень жаль. По характеру, по задаткам. Я хотел бы, чтобы ты был в нашей банде. Увы. Все под ульем ходим. Он перевел взгляд на мужика, офигело растиравшего запястье. Рядовой, ты стрелять умеешь? Тот ответил совершенно очумевшим взглядом. «Я охотник, да. Много лет. Да, хорошо. Очень хорошо». Радар посмотрел в окно на заходящее солнце. Уже темнело, и тени удлинились. «Сержант Трот, принимай второго бойца. Дай живца ему. Сам прими. И чуру тоже чуток. Инструктаж наскоро тоже на тебе. Крестить будем завтра. Всем располагаться спать. Я в броневик, в кузов. Кто хочет, может в броневик. Кто хочет здесь, на втором этаже. Эти пусть лежат до утра внизу. Силы освободиться у них пока нет». Рейдер стал разворачиваться, чтобы уходить. Тени на его лице сложились в маску смертельной усталости.